Знакомясь с боевыми делами отряда Шевчика, Дмитро проникался все большим уважением к Григорию. А подрывная группа, руководимая инженером Смирновым, просто привела в восхищение хозяйственного Дмитра. Каждый брусок тола рассчитан. На взрыв моста столько-то, на водокачку столько-то. А мы не умели ценить добро. На один полицейский участок 200 килограммов тола израсходовали. Заинтересовала и система наказаний. Проштрафившимся партизанам поручали самые трудные задания. Выполнением задачи искупалась вина. Солнце поднималось все выше, натягивало между деревьями золотые нити, а на земле выплетало пятнистое кружево теней. Дмитро снова припомнил добрую весть о наступлении. На душе было так светло, точно пушечный гром перекинулся уже в бескрайние просторы Подолья. «Товарищ командир, попробуйте яблочко». К нему приближались неразлучные друзья — Слюсарь, Иванец, Желудь. Они шли в обнимку, раскрасневшиеся от смеха. Эти трое уже несколько раз вместе ходили на операции с новым отрядом, и Григорий только покачивал головой. «Если у тебя, Дмитро, все такие, с ними можно землю перевернуть. А чего ее переворачивать? Пусть себе вертится вокруг солнца», — скупо улыбнулся Грицвит. И, внезапно задумавшись, тихо добавил. «Все такие были». Желудь обратился к Дмитру. «Товарищ командир, мы решили обзавестись в районе машинами. Ребятам наскучило пешком ходить, да и неудобно. Ноги болят, сапоги рвутся. Отпустите на доброе дело». «Как думаешь, совершить налет?» Дмитро с интересом глянул в открытое смелое лицо с дымчато сизыми глазами. «Возьму с собой несколько шоферов, переоденемся полицаями, пойдем днем в город. Возле полиции снимем часовых и в гараж, он рядом. Пока раскумекают, в чем дело, мы уже на машинах и на дорогу. Тут главное внезапность. Для вас постараюсь легковую добыть». «С командиром отряда говорили?» «Говорил, соглашается, дает нам шоферов». «Что ж, отправляйтесь. Плохо дело обернется, боя не завязывать, сразу же назад. Хорошо выйдет, не забудьте горючего захватить, а то в потьмах выскочите с пустыми баками». «Ну вот, спасибо, товарищ командир, хочется дело поживее». И Желудь поднялся с земли. Вся его рослая, крепкая фигура дышала отвагой и силой. Три друга обнялись и ушли по узкой, едва заметной тропинке в лес. И вскоре оттуда донеслась широкая, раскатистая песня, и, усиленная эхом, покрыла извечный шум леса. Глава 35. Желудь вел маленькую колонну машин глухими ему одному известными дорогами. Вера в свое боевое счастье глубоко укоренилась в нем. Но это была не слепая вера. Каждый налет он тщательно обдумывал, выбирая своими соратниками внезапность и смелость, переходящие подчас границы вероятного. «Если бы мы попросту воевали, фашисты давно бы нас передавили танками, а мы воюем по-партизански. Значит, чуть ли не научно, а иногда и еще лучше. Тут слились и наука, и смекалка, и наша ненависть. Вы еще нас не знаете», — говорил он. Теперь Пантелея потянула туда, где он начинал партизанить. Хотелось одним глазком взглянуть на старый лагерь, вспомнить былое, да, кстати, захватить несколько авиабомб, чтобы вытопить из них тол. Его влекло в городище, как птицу в родное гнездо. и в памяти одна за другой вставали волнующие картины, озаренные сердечной приязнью, согретые щедрым теплом юности. Незабываемое ярче рисовалось спустя годы. Так на расстоянии со временем нам становится дороже и детство, и молодость, и первые встречи, и друзья. Так согревает и радует в зимние дни воспоминания о солнечной весне и первом подснежнике. Под вечер показался лес, где Пантелей не раз проходил, любуясь красотою деревьев. Вот дуб, разбитый грозой, почерневший изнутри. Он так и не сохнет. На узловатых сучьях шумят жилистые резные листья, желтеют точеные желуди, находит себе пристанище целое птичье царство. Машина осторожно спускается в яр, и вдруг Пантелей тормозит, замирая от неожиданности. Перед ним, целясь в кабину из автомата, стоит Степан Синица. «Степан, ты?» Желудь выскакивает из машины и бежит навстречу молодому партизану. «Пантелей Иванович, откуда вы? А где же...» «А мы думали уже...» Растерянно бормочет Степан, его загорелое лицо радостно сияет. «Дмитро Тимофеевич жив?» «Жив, Степан!» — кричит, подбегая слюсарь. «Да откуда ты взялся?» «Все наши отряды вернулись. Правда, лагеря стоят ближе к опушкам. Старые места фашисты облили какой-то жидкостью, от которой живое тело горит». Варич схватился было за выделанную овчинку, да так по всей руке огоньки побежали. На силу загасил. Вся кожа обгорела. До сих пор мучается парень. Доктор говорит, месяца два еще проболит. Значит, все соединение здесь? А как же? Хозяева вернулись в район. Ну и дали мы же жару фашистам. Били, громили, в буги топили. Иван Васильевич такой план выработал, что его навек запомнят фашисты. Пошли в лагерь. Пантелей с наслаждением слушал новости. Узнал, что здесь и Югина Горицвит с обоими детьми. Вот обрадуется Дмитро Тимофеевич, думал он, улыбаясь. И не удержался, чтобы хоть мысленно не похвалить себя за поездку в городище. Ей-богу, молодец Пантелей. Чем ближе к лагерю, тем больше встречал Пантелей на дороге знакомых. Он обнимался, целовался, шутил, обрастая живым, шумливым водоворотом. «Пантелей, ты!» Дед Хмара опустил топор, которым тесал бревно. «Нет, не я, дедушка. Откуда ж тебя принесло?» «С того света, из самого рая, вы еще меня не знаете. Как же там жизнь в раю?» «И не спрашивайте. Плохо. Водки не дают, самогона не гонят, пива нету, трубку курить нельзя. Головы у ангелов больно слабые, от дыма их мигрень одолевает». «Это что же за болезнь?» «А это когда сперва одна половина головы болит, а потом другая, а потом обе вместе». «Ну, здорово, здорово!» И дед с автоматом за плечом сжимает желудя в объятиях. «Эге, да у вас, видно, сила до 100 лет пребывать будет», — восхищенно восклицает Пантелей. «Должно быть, стопочкой не брезгуете». «Так это верно, что Горицвит живой?» «Верно. Привезу вам его в полной боевой готовности. Вы еще меня не знаете». «Вот это славно! Соскучились мы без него. Думали, не встретимся больше. Водкой хоть угостили бы за такую новость. Я на вашем месте из-под земли бы добыл». «Эх ты, затычка бочечная, пробка несчастная! Разве пробки бывают несчастные?» Возле землянки Тур, Подвысоцкий и несколько партизан возились с частями 47-миллиметровых орудий, снятых с подорванных фашистских танков и броневиков. На земле лежали лафеты, стволы, замки. Под деревом уже стояла одна пушка на новом деревянном ходу, а неподалеку, в ровике, лежали продолговатые тела снарядов. «Товарищ комиссар, прибыл в ваше распоряжение». Желудь молодцевато отдал честь и замер, не спуская смеющихся глаз, с маленькой подвижной фигуры Тура.